когда-нибудь все выйдем из кино. Снимем стереоочки и выкинем в окно. На пролетающие мимо электрические волны. Все как один увеличим себе грудь. Расправим крылья, пусть остается грудь. Глубоко вдохнем чистый воздух, для нас прибереженный. От стенок отраженной. Стенок отраженный.